Надежда Александровна Тэфи «Политика и наука». Настроение в классной комнате какое-то натянутое. Второй день не дерутся. Павлику не по себе. Он сидит над книгой и тихо похныкивает, глядя на лампу, подвешенную высоко от греха подальше. Борька, толстый, безбровый, хмурит лоб и зубрит по бумажке. РС. ДРП, ДК и РД. Нет, не ДК, а КД, КД, КД. Хнычет Павлик. И чего ты бесишься? Все равно все знают, что у нас в приготовительном самые трудные предметы. У нас все предметы начинаются, а у вас только повторяют. Это всем известно. КД, КД, КД. Кудахтает Борька. Меня завтра из батюшки спросят, а я ничего не могу выучить. Вчера спросили, я все великолепно знал, а он кол влепил. РСДРП, РСДРП. А что ж тебя спрашивали? С легким налетом презрения кидает Борька. Спросили про 12-е праздники. Я ему почти все назвал. Пасху назвал, Вознесение назвал, Ёлку назвал, Видение назвал, Масленицу назвал. Дурак! Масленица не 12-е. РСДРП. Я ему все назвал, и Илью назвал, а он... Перестань скулить. РПСР. У меня революция на носу. Большевик, меньшевик, фракция, фракция, фракция. Большевик, меньшевик. Павлик уныло посмотрел на маленький круглый Борькин нос, на котором была революция, и захныкал дальше. Заповеди все знаю, а он нарочно сбивает, чтобы врешь. Неожиданно обрывает Борька. Не можешь ты всех заповедей знать. Нет, знаю. Ну, скажи, какую знаешь. Все знаю и третью знаю. Ну, скажи, про что в третьей говорится. Про родителей. А что про родителей? Да не прелюбы, да сотворите, говорится. Я все знаю, а ты ничего не знаешь, ты ерунду зубришь, латинскую азбуку. Эх ты, курица, это не латинская азбука. Это мне Паш Коромысленников записал. Это, братец ты мой, фракция, а не ерунда. Паша Коромысленников не такой человек, чтоб ерундой заниматься. Он, братец ты мой... А что такое фракция? Это, братец ты мой, тебе еще рановато знать. Вот перейдешь в следующий класс, тогда... Паша Коромысленников – светлая личность. Борька глубокомысленно хмурит то место, где должны быть брови, и, понизив голос, продолжает. У Паши Коромысленникова чудный револьвер. Браунинг. Великолепный. Маузеровской работы. Он несколько тысяч стоит, и то без пуль. Пули покупаются отдельно. Тоже несколько тысяч. Но мы будем сами пули лить. Своего отлива прочнее. Будем копить свинец из-под гала Петер. Этого, конечно, мало. Ну, да там видно будет. Мне тоже придется обзавестись оружием. А тебе зачем? Криво усмехается Павлик. Он уже давно почувствовал уважение к брату, но еще совестно показать это. Я, видишь ли, братец ты мой, сделал маленькую оплошность. Может быть, ты и не заметил, но кое-что, наверное, намотал себе на ус. Дело в том, что я вчера за обедом брякнул во всеуслышание, что я социал-демократ. Теперь Паша Коромысленников советует мне спать с оружием. Пример Герценштейна служит ярким доказательством того, что черная сотня не пощадит никого из нас. Павлик уже не усмехается. Глаза у него стали круглые. «Да-с, братец ты мой», — продолжает Борька. «Дело табак. Конечно, я мог бы, например, завтра же за обедом заявить, что я не социал-демократ, а что я принадлежу к фракции Союза активных крамол, то есть борьбы. Ты ведь все равно не понимаешь. Этим я бы себя спас. Но Борис Сухарев не таков, братец ты мой. Ты еще узнаешь, что такое Борис Сухарев. А теперь засохни, не мешай». РСДРП. РСДРП. РСДРП. Некоторое время Павлик молча и сосредоточенно рисует чернилами рожи у себя на ногтях. Разрисовал всю левую руку, на каждом ногте по роже. Мрачно полюбовался. Принялся за правую руку. Здесь дело не налаживалось. Павлик не умел рисовать левой рукой. Опять стало скучно. Пришлось захныкать. Все равно хоть все на память вызубри, а он кол влепит. Я ему все вознесение хорошо ответил. Все правильно рассказал, только заглавие спутал. Сказал, что это сретенье, а он... А Петя говорит, что если я из батюшки срежусь, так меня на второй год засадят. Засохни! ППС, ПНС. У меня теперь трудное пошло. ППС, ПНС. Из русского разбор задал, а я не могу. Что ты не можешь, курица? Не могу пустынника. Какого пустынника? Задано. Пустынник гулял в пустыне. Пустыня. Имя существительное, нарицательное. А пустынник? А пустынник – глагол? Глагол, задумывается Борька. Ну, это ты, братец, того. Как же тогда второе лицо? Ты пустынник. Безнадежно тянет Павлик. Нет, это ты, братец мой, путаешь. Это так кажется, что глагол, потому что пустынник – предмет воодушевленный. А ты возьми предмет невоодушевленный. Например, стол. Что такое стол? Глагол. Вот курица, как же будущее время, если глагол? Столу. В соседней комнате часы бьют 8. Борька в отчаянии хватается за голову. Сейчас чай пить позовут, а я не в зуб ногой. Будь товарищем. Спроси меня вот по этой бумажке. Только не подсказывай, я сам. Павлик берет бумажку и, мрачно насупившись, начинает. Что такое КД? Да ты не по порядку. Ты в разбивку спрашивай. По порядку и дурак скажет. Что такое максималисты? Ну, это легко. Это те, которые в фонарном переулке. Валяй дальше. Что такое ПДР? ПДР? ПДР? Постой, ты верно не так спрашиваешь. Да, ПДР. Партия демократических реформ. Правее КД, левее СД. Что такое РСДРП? Как? РСДРП. Ты верно опять спутал. РСДРП. Настойчиво тянет Павлик. Пошел к черту! Мекеке, мекеке! Туда ж берется спрашивать. Сказано, курица, ну и молчи. Давай сюда записку. В столовой зазвенели ложки. Сейчас позовут чай пить. Скучно Павлику и тревожно. Что-то завтра будет из батюшки. И разве пустынник, наверное, глагол? Борька отдувается и фыркает. Фракция, фракция, фракция. Молодчина, Борька. Хорошо быть большим и умным.